Глава 11. Бабушка все что-то говорит и говорит, а я сижу, погруженная в свои мысли, и думаю, что таких совпадений не бывает. Леська чего только со своими волосами не делала. И в блондинку красилась, потом добавляла цветные пряди, после стала рыжей, затем балаяж рыжекаштановой. Такой я ее и видела в последний раз на своей свадьбе. Может, сейчас она брюнетка? «Анька, ты слышишь меня?» — спрашивает бабуля. «Что?» — поднимаю на нее взгляд. «Прости, задумалась». «Я и вижу», — качает она головой. «Телефон у тебя звонил. Это мне по возрасту уже можно списать на проблемы со слухом. А с тобой что?» Достаю из сумки смартфон и вижу пропущенное от Славы. Видимо, выбрался на обед и решил набрать. Перезваниваю, и муж сразу отвечает. «Ань, ты бы хоть позвонила или написала, когда ехала. Я же волнуюсь». «А что со мной могло случиться?» Удивляюсь я. «Все хорошо, сидим с бабушкой, общаемся». «Я часам к 6 за тобой заеду. Дождись меня», — говорит Слава. «Ты так рано сегодня освободишься?» Снова в моем голосе читается явное удивление, потому что муж уже немного раздраженно замечает. «Аня, ты как будто не рада. И почему у тебя такой тон?» «Извини, я просто не ожидала», — отвечаю, глотнув уже остывшего чая. «Хорошо, я буду тебя ждать». Попрощавшись со Славой, задумчиво стучу телефоном по подбородку, не заметив сразу, как бабушка, чуть прищурившись, смотрит на меня. «Анют?» Ее голос уже с совершенно другими интонациями разносится по кухне. «У вас проблемы?» «А действительно, сама бы хотела узнать ответ на этот вопрос. Но ответов пока нет. Надеюсь, Слава их мне даст вечером». «Все у нас замечательно, бабуль». Убрав обратно смартфон, честно-причестно смотрю на нее. «Ты мне лучше расскажи еще что-нибудь». «Анька!» Бабушка привычно быстро переключается на другую тему. «А может, на Новый год здесь соберемся? Все вместе. Вдруг Леся и мужика своего привезет?» Подмигивает мне заговорщицки. «Так хочу, чтобы все были счастливы». «Мы еще не обсуждали со Славой планы на праздники», — пожимаю плечами. «Я позже сообщу». Перспектива провести пару дней в компании Леськи вызывает у меня приступ панкреатита и острый пульпит. Если сестра осталась все такой же, то шпилек в мой адрес не избежать. А опускаться до этого уровня и отвечать на эти подколки — не про меня. Вон Сонька тоже может ляпнуть что угодно. Язык у подруги тот еще, но делает это как-то наивно, а не со зла. Хотя жизнь у нее тоже не сахар. Кстати, Соня, бабуль, я выйду позвонить, заодно подышу, а то у тебя тут жарко. Улыбаюсь я. Подруга болеет. Поясняю и получаю понимающий кивок. Надев сапоги и куртку, выхожу во двор и вдыхаю не сильно морозный, чуть колючий воздух. Стою так 5 минут, пока немного проветрится голова, и звоню подруге. «Анька, привет!» — орёт в трубку совсем неболезным голосом Сонька. «Привет!» — говорю я, отходя дальше от дома. «Есть дело». «О, как?» — заинтересовывается подруга. «Чем смогу, помогу». «Брюнетка, с которой ты видела Славу в ресторане, могла быть Лесей?» В ожидании ответа слышу, как барабанит мое сердце. Даже уши закладывает. Но Соня молчит. «Ну уже, подруга, напрягись. Ты видела ее фотографии?» «Ань!» — наконец задумчиво начинает Сонька. «Видеть-то видела, но не скажу. Она сидела полубоком. Рассмотрела я только профиль. Да и как можно сравнить с юношескими фото? Женщинам достаточно цвет волос поменять и уже не узнать». «Но если бы ты ее снова увидела, то узнала?» «Не сдаюсь я». «Возможно», — отвечает подруга. «А со Славой ты говорила?» «Вечером», — уверенно заявляю я. «Давай, Сонь, завтра заеду». «И приготовишь том-ям», — напоминает она мне. «Обязательно, пока». До приезда Славы мы с бабушкой успеваем пообедать, выпить еще по чашке чая и посмотреть какую-то телепередачу. За окном уже темно, поэтому свет фар я замечаю сразу. Машина останавливается у бабулиного дома, и через пару минут в дверях появляется Слава. Найдя новые уши, бабуля снова начинает щебетать и кормить моего мужа. Сидим мы с ним еще около часа и начинаем прощаться. Бабушка не забывает напоследок сказать: «Насчет Нового года вы все-таки подумайте. Давно семьей не собирались». «Подумаем, Галина Федоровна», — улыбается Слава и открывает мне дверь авто. «Анют, что опять?» — уже серьезно спрашивает муж, когда мы выезжаем из поселка. «Помнишь то сообщение? Не хожу вокруг да около и сразу перехожу к тому, что меня мучает». «Анют, ну ты опять! Вроде же во всем разобрались», — вздыхает Слава. «Хватит!» — повышаю голос. «Это сообщение пришло с номера Леси. Ты с ней в ресторане встречался?» «Ты серьезно?» Вроде бы удивление неподдельное. «Я, наверное, понял», — смеется муж, а я чувствую себя дурой, потому что сама ничего не понимаю. «Может, меня просветишь?» — тороплю Славу с ответом. «Тебе же бабушка дала Лесин номер, так?» Вопрос явно риторический, ведь муж, не ожидая от меня реакции, продолжает логическую цепочку. «А Галина Федоровна дала наши номера. Видимо, Леся отправила сообщение не тому абоненту. У меня-то ее контакта нет, вот я и решил, что кто-то ошибся». Я задумываюсь, вполне могло случиться и такое, только все равно это как-то слишком странно. Но если уж мы начали этот разговор, стоит расставить все точки над «и». «Так а в ресторане ты с кем был?» Уже спокойнее интересуюсь. «И не говори, что с Машкой. Она заезжала ко мне». «Аня, Аня». Слава недоволен и не хочет отвечать, но все же сдается. «Встречался я со своей бывшей одноклассницей. У нее сейчас свое агентство, и я хочу воспользоваться ее услугами. Только больше ни о чем не спрашивай, пока это секрет». Одной рукой муж сжимает мое колено. «Анька, просто верь мне. Ну я же не идиот, чтобы ходить с любовницами по ресторанам». Тут я со Славой согласна, он точно не идиот. Но опять всплывают какие-то загадки. И приезд Леси. Надо будет встретиться с сестрой и выпить кофе. Посмотрим, что она скажет. У мужа очень складная история. Я же снова выгляжу ревнивицей. А что касается истории с рестораном, может, у его бывшей одноклассницы турагентство, и мы поедем куда-то на праздники? Я бы так и подумала еще недавно. А сейчас к сюрпризам я не очень-то и готова.